296. Итак, человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической. Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознание эту энергию и путем иерархии устремлять ее в высшие сферы. Утеря понимания назначения своего отбросила людей от знания ответственности. Так теперь снова напоминаем об основе бытия. Надо снова приблизить к себе великий провод и осознать начало обновления жизни. Вы заметили, насколько мы против спиритизма, но часто говорим о тонких телах. Мы улыбаемся современному гипнотизму, но говорим о лучах и магнитах. Мы советуем пересмотреть фармакопею, но даем несколько основных лекарств.